Граф рассмеялся. «Ну вот», — сказал он Альберу, — «теперь вы знаете, как обстоит дело. Кстати, не только ваш отец будет взбешен. Господин и госпожа Данглар будут смотреть на меня, как на крайне невоспитанного человека. Они знают, что мы видимся с вами запросто, что в Париже вы мой самый старый знакомый, и вдруг вас не будет у меня на обеде. Они меня спросят, почему я вас не пригласил. Попытайтесь, по крайней мере, заручиться заранее сколько-нибудь правдоподобным приглашением и предупредите меня об этом запиской. Вы же знаете, для банкиров только письменные доказательства имеют значение». «Я сделаю лучше, граф», — сказал Альбер. «Моя мать хочет поехать куда-нибудь подышать морским воздухом. На какой день назначен ваш обед?» «На субботу». «Прекрасно. Сегодня у нас вторник. Мы уедем завтра вечером, а послезавтра будем в Трипоре. Знаете, граф, это страшно мило с вашей стороны, что вы позволяете людям не стесняться». «Право, вы меня переоцениваете. Мне просто хочется быть вам приятным». «Когда вы разослали ваше приглашение?» «Сегодня». «Отлично. Я сейчас же отправлюсь к Данглару и сообщу ему, что мы с матерью завтра покидаем Париж. Я с вами не видался, следовательно, ничего не знаю о вашем обеде». «Опомнитесь. А Дебре, который только что видел вас у меня?» «Да, правда». «Напротив, я вас видел. И здесь же, без всякой официальности, пригласил. А вы мне чистосердечно ответили, что не можете быть моим гостем, потому что уезжаете в Трипор». «Ну вот, так и решим. Но, может быть, вы навестите мою мать до ее отъезда?» «До ее отъезда это довольно трудно сделать. Кроме того, я помешаю вашим сборам». «Ну, так сделайте еще лучше. До сих пор вы были только очаровательным человеком. Заслужите наше обожание». «Что я должен сделать, чтобы достичь этого совершенства?» «Что вы должны сделать?» «Да, я хочу знать». «Вы сегодня, кажется, свободны. Поедем к нам обедать. Мы будем совсем одни. Вы, матушка и я. Вы видели графиню только мельком. Теперь вы познакомитесь с ней ближе. Это удивительная женщина. И я жалею только о том, что на свете не существует второй такой же, но моложе лет на 20. Клянусь, что очень скоро, кроме графини де Морсер, появилась бы еще и виконтесса де Морсер. Моего отца вы не увидите. У него сегодня комиссия, и он обедает у референдария. Поедем, поговорим о путешествиях. Вы видели весь мир. Расскажите нам о своих приключениях. Расскажите историю той красавицы Албанки, которая была с вами в опере, и которую вы называете вашей невольницей, а обращаетесь с ней как с принцессой. Мы будем говорить по-итальянски, по-испански. Да соглашайтесь же, графиня будет вам признательна». «Я вам очень благодарен», — отвечал граф. «Предложение ваше как нельзя более лестно для меня. И я очень сожалею, что не могу его принять. Вы напрасно думаете, что я свободен. У меня, напротив, чрезвычайно важное свидание». «Берегитесь. Вы только что научили меня, как можно избавиться от неприятного обеда. Мне нужны доказательства. Я, к счастью, не банкир, как Данглар, но предупреждаю вас, я так же недоверчив, как и он». «Так я дам вам доказательства», — сказал граф. И он позвонил.